«Могу сказать только одно, мисс Тротвуд», — начал мистер Мерстон. «Я приехал сюда, чтобы забрать Дэвида с собой. Забрать без всяких условий. Распоряжаться им по своему усмотрению и поступать так, как я сочту нужным. Я нахожусь здесь не для того, чтобы давать какие-либо обещания или обязательства. Может быть, мисс Тротвуд, вы намерены потворствовать ему в его поведении и прислушиваться к его жалобам? К такому выводу приводит меня ваше отношение к нам, которое, по правде говоря, нельзя назвать миролюбивым. Но должен вас предупредить, что потворствую ему в данном случае. Вы будете потворствовать ему всегда и во всем, и если вы теперь станете между ним и мною, то вопрос будет решен окончательно, мисс Тротвуд. Я никогда не шучу и не допущу, чтобы со мной шутили. Я приехал сюда в первый и последний раз, чтобы забрать его с собой. Он согласен следовать за мной? Если нет, говорить, что не согласен, по каким основаниям мне безразлично, мой дом закрыт для него навсегда, а ваш, стал быть, открыт. Это заявление бабушка выслушала с большим вниманием. Она сидела, выпрямившись, сложив на коленях руки, и мрачно смотрела на говорившего. Когда он окончил, она, не меняя позы, перевела взгляд на мисс Марстон и спросила: «А вы, сударыня, имеете что-нибудь добавить?» «Все, что я могла бы сказать, мисс Тротвуд, так хорошо сказано моим братом, и все факты, какие я могла бы привести, так ясно изложены им, что мне нечего добавить, разве что следует поблагодарить вас за вашу любезность, за вашу большую любезность». Подчеркнула мисс Мерстон с иронией, которая также смутила мою бабушку, как смутила бы пушку, ту пушку, около которой я спал в Четаме. «А что скажет мальчик? Ты согласен уехать с ним, Дэвид?» — спросила бабушка. Я ответил «нет» и стал умолять, чтобы она меня оставила у себя. Я сказал, что не мистер Мерстон, ни мисс Мерстон никогда меня не любили и никогда не были со мною ласковы. Сказал, что они измучили из-за меня мою маму, которая горячо любила меня. Это я хорошо знаю. И Пегати тоже знает. Сказал, что я несчастен больше, чем могут себе представить те, кто знает, как я еще мал. Я просил и молил бабушку. Теперь я не помню, в каких выражениях, но помню, что меня самого они очень растрогали. Умолял ее пригреть и защитить меня в память моего отца. «Мистер Дик, что мне делать с этим ребенком?» — спросила бабушка. Мистер Дик подумал, помешкал, потом просиял и откликнулся: «Пусть с него сейчас же снимут мерку для костюма!» «Мистер Дик, дайте мне пожать вашу руку! Ваш здравый ум неоценим!» — произнесла бабушка с торжествующим видом. Пожав от всей души руку мистеру Дику, она притянула меня к себе и обратилась к мистеру Мерстону. «Вы можете уйти, когда вам вздумается. Я беру на себя заботу о мальчике. Если он в самом деле таков, как вы говорите, я сделаю для него во всяком случае не меньше, чем сделали вы. Но я не верю ни единому вашему слову». «Мистер Тротвуд», — произнес мистер Мерстон, пожимая плечами и поднимаясь, — «если бы вы были джентльмен...» «Вздор! Чепуха!» — отрезала бабушка. «Не желаю слушать». «Как вежливо!» — воскликнула мисс Мерстон, вставая. «Поразительно! Вы полагаете, что я не знаю, какую жизнь должна была вести, по вашей милости, эта бедная, несчастная, обманутая малютка?» Не обращая никакого внимания на мисс Мерстон, говорила бабушка, продолжая адресоваться к ее брату и с негодованием тряся головой. «Вы полагаете, я не знаю, какой это был печальный день, для этого кроткого создания, когда нас встретила впервые, а вы, конечно, принялись скалить зубы, да пялить на нее глаза и прикинулись тихоней. Я никогда не слыхала более изящных выражений, — не утерпела мисс Мерстон. Вы думаете, что я не могу вас раскусить, если я вас тогда не видела? Зато теперь я вас вижу и слышу. И, признаюсь откровенно, это не доставляет мне ни малейшего удовольствия. О, какой мягкий и шелковый был тогда мистер Марстон! Кто мог бы с ним сравниться? Глупенькая, невинная бедняжка никогда и не видела такого мужчину. Он воплощенная доброта. Он ею восхищается, он любит ее ребенка, любит нежно, прямо до безумия, он заменит ему отца, и все они будут жить в саду полном роз. Уф! Можете убираться отсюда, — воскликнула бабушка. Никогда в жизни я не видела подобной особы, — вскричала мисс Марстон. А потом, уверившись в чувствах этой бедной маленькой дурочки, Господи, прости, что я ее так называю теперь, когда она ушла туда, куда вы-то не спешите отправиться, вы стали ее воспитывать, словно мало еще зла причинили ей и ее близким. Вы стали терзать ее, как несчастную птичку в клетке. Вы заставили ее вести такую жизнь, от которой она зачахла. Вы обучали ее петь только с вашего голоса. — Она или с ума сошла, или пьяна? — воскликнула мисс Марстон, придя в отчаяние от невозможности обратить на себя поток красноречия бабушки. — Скорее всего, пьяна. Мисс Бетси, не обратив ни малейшего внимания на это вмешательство, продолжала адресоваться к мистеру Марстону, словно ее и не перебивали. «Мистер Марстон, вы были тираном невинной малютки!» Тут она погрозила ему пальцем. «И вы разбили ей сердце! Она была милой малюткой, я это знаю! Я знала это, когда вы еще и в глаза ее не видели, и вы воспользовались ее слабостью, чтобы нанести ей раны, от которых она умерла!» Такова истина вам в утешении. А нравится она вам или нет, это не важно. Получайте ее, вы, а вместе с вами и те, кого вы сделали своим орудием. — Позвольте спросить, мисс Тротвуд, — перебила мисс Мерстон, — кого вы имеете в виду, упоминая об орудиях моего брата в этих непривычных для моего слуха речах? Снова мисс Бетси осталась глухой, как стена, к этому голосу и продолжала свою речь. «Было ясно, об этом я уже говорила еще за несколько лет до того, как увидели ее вы. О, человеку не дано понять, почему неисповедимы пути провидения привели к тому, что вы увидели ее. Было ясно, что бедное, нежное, юное создание выйдет рано или поздно за кого-нибудь замуж, но я надеялась, что так плохо дело не обернется. Как раз в это время, мистер Марстон, она произвела на свет этого ребенка, бедное дитя, из-за которого впоследствии вытерзали ее. Этот ребенок — неприятное для вас напоминание. Вот почему его вид так ненавистен вам теперь. Да-да, нечего морщиться, я и без того знаю, что это правда. Все это время он стоял у двери и следил за ней, сохраняя на лице улыбку, хотя его черные брови были насуплены. Но тут я заметил, что, несмотря на улыбку, кровь мгновенно отхлынула от его лица, и он стал дышать так тяжело, словно запыхался от бега. — Здравствуйте, сэр! И прощайте! И вы прощайте, сударыня! — неожиданно повернулась бабушка к его сестре. — Если я еще когда-нибудь увижу, что вы едете на осле по моей лужайке, я сорву с вас шляпку и растопчу ее. Это так же верно, как то, что голова у вас на плечах. Нужен был художник, и незаурядный художник, чтобы изобразить лицо бабушки, когда она столь неожиданно выразила свои чувства, а также лицо мисс Мерстон, когда она это выслушала. Но тон был не менее угрожающий, чем слова, и мисс Мерстон, не издав ни звука, благоразумно взяла брата под руку и с заносчивым видом вышла из дома. Бабушка, оставшись у окна, провожала их взглядом, готовая, в этом я не сомневаюсь, в случае появления осла немедленно привести угрозу в исполнение. Но когда в ответ на этот вызов никакого посягательства не последовало, ее лицо постепенно разгладилось и стало таким милым, что я осмелился поблагодарить ее от всей души и поцеловать, обвив ее шею обеими руками. Вслед за этим я пожал руку мистеру Дику, который долго тряс мою руку, приветствуя столь счастливое завершение событий взрывами смеха. «Вместе со мною, мистер Дик, вы будете считаться опекуном этого ребенка», — заявила бабушка. «Я с восторгом буду опекуном сына Дэвида», — сказал мистер Дик. «Прекрасно. Вопрос решен. Знаете ли, мистер Дик, о чем я думала? Не могу ли я называть его Тротвуд?» «Разумеется, конечно, называйте его Тротвуд», — подтвердил мистер Дик. «Тротвуд, сын Дэвида». «Вы хотите сказать Тротвуд Копперфилд?» — возразила бабушка. «Вот-вот, именно так, Тротвуд Копперфилд», — ответил мистер Дик слегка озадаченный. Бабушке так понравилась эта идея, что она собственноручно поставила несмываемыми чернилами метку «Тротвуд Копперфилд» на купленном в тот же день белье, прежде чем я его надел. И договорились, что всю остальную одежду, заказанную для меня, вопрос о полной экипировке был решен в тот же день, надлежит пометить точно так же. Итак, я начал новую жизнь под новым именем, облаченный во все новое. После того, как все мои тревоги рассеялись, я чувствовал себя в течение многих дней словно во сне. Я не думал о том, что теперь моими опекунами стала такая странная пара, как бабушка и мистер Дик. Я не думал о себе самом. Только два факта были для меня ясны. Жизнь в Бландерстоне ушла в прошлое. Казалось, она где-то в тумане, бесконечно далеко, и навсегда опустился занавес над моей жизнью на складе Мерстон и Гринби. С той поры никто не поднимал этого занавеса. На миг трепетной рукой приподнял его я сам в моем повествовании и с радостью опустил. Воспоминания об этой жизни связаны с такой болью, с такими душевными страданиями, с таким мучительным чувством безнадежности, что у меня никогда не хватало смелости хотя бы выяснить, сколько времени я обречен был ее вести. Тянулась ли она год, а может быть больше, или меньше, кто знает. Я знаю только, что она была, и ее нет. Знаю только, что я о ней написал, чтоб никогда больше к ней не возвращаться. Глава 15. Я начинаю сызнова. Вскоре мы с мистером Диком стали наилучшими друзьями. И очень часто, закончив свою дневную работу, он отправлялся вместе со мной запускать огромный змей. Ежедневно он подолгу сидел за своим мемориалом, который, несмотря на отчаянные его усилия, нисколько не подвигались вперед, так как король Карл I рано или поздно забредал в него, почему и приходилось выбрасывать этот мемориал и начинать новый. Терпение и надежда, с которыми мистер Дик переносил эти постоянные разочарования, смутные его догадки, что с королем Карлом I что-то неладно, слабые его попытки выгнать короля вон и настойчивость, с какой тот возвращался и превращал мемориал бог знает во что, все это производило на меня большое впечатление. о том, что получится из мемориала, если он будет закончен. Куда мемориал послать и что с ним делать, сам мистер Дик, мне кажется, знал не больше, чем я. Впрочем, отнюдь не было необходимости ломать себе голову над таким вопросом, и если и было что-нибудь верное под солнцем, так это то, что мемориал никогда не будет закончен.